Раздел 6.2. Адаптация и самоидентификация институтов. Инерция и неадаптивность – это одна из самых известных институциональных ловушек. Об этой проблеме писали основоположники институциональной теории. Торстейн Веблен характеризовал институты как результаты процессов, происходивших в прошлом. Они приспособлены к обстоятельствам прошлого и, следовательно, не находятся в полном согласии с требованиями настоящего времени. В условиях высокого темпа перемен в наше время эта проблема приобрела еще более угрожающий характер. Технологии и рынки меняются быстро, а институты систематически отстают. Эта проблема оказалась в центре внимания институционалистов уже с середины 20 века. Об этом писали Карл Полани, Мансур Олсен, Дуглас Норт, Пол Пирсон и другие. Невзирая на известность проблемы, выход из этого тупика не найден. Институты возникают или реформируются в ответ на определенные вызовы. Это можно рассматривать как концепцию цивилизационного вызова-ответа Тойнби, или в более широком смысле, поскольку институты отвечают на объективные условия. Институт всегда решает задачу оптимизации коллективных усилий по преодолению ключевых вызовов, рисков и ограничений существования людей. Затопление рисовых полей в Китае требовало строительства дамб и поэтому обусловило формирование исторических институтов коллективного действия. Северные страны больше всего были озабочены защитой от холода, выживанием зимой, и это вело к созданию соответствующих институтов долгосрочного планирования, централизации и коллективной солидарности. Авторитарные государственные структуры в Европе в эпоху модерна, нового времени, сформировались в ответ на необходимость ведения масштабных войн. Переход к капиталистическому укладу хозяйства потребовал внедрения республиканских либеральных институтов права и экономики. И так далее. Проблема состоит в том, что институты инертны и неадаптивны, поэтому институты часто реформируются революционным образом или доходят до полного саморазрушения, вместо того, чтобы эволюционно и гибко адаптироваться к меняющимся условиям. Для неадаптивности институтов есть свои вполне объективные причины. Во-первых, большинство современных институтов — это социотехнические системы, соединение парадигм модерна с живой социальной структурой. Социальная система имеет собственную динамику, и постепенно институты становятся все более живыми, то есть следуют социальным законам, а не изначально предначертанному плану. Человеческий муравейник устанавливает свои правила и постепенно побеждает заложенные принципы модернизации. Часто это выглядит как коррупция, но именно поэтому обсуждение коррупции всегда неоднозначно. Как сказал Борис Кагарлицкий, победить коррупцию можно в один день, просто легализовать ее в рамках либертарианских институтов. Спор о коррупции — это всегда, по сути, спор о том, до какой степени государство должно насаждать цивилизацию и модерн, а насколько можно просто все пустить на самотек. Человеческий муравейник, человейник, по выражению Александра Зиновьева, заинтересован в поддержании баланса системы, как любая экосистема. Распределение ролей в человейнике настолько сложное, что существенное изменение парадигмы института потребовало бы радикального пересмотра ролей, распределения обязанностей и выгод, иерархии и так далее. Это затратно и рискованно. Управляющий орган социотехнической системы постепенно играет все меньшую роль. В момент формирования институт обычно проектируется как управляемая система, но постепенно он начинает все больше управляться коллективным интеллектом и коллективной волей, а не по принципу начальства, подчиненные. Это метафорически показал Алексей Иванов в фантастическом романе «Вегетация», где лес постепенно подчинил себе управление лесозаготовительными машинами. Именно это спрятано в наше время за политикой спектакля. Не тайные олигархи, правящие миром, а отсутствие, растворение управляющего субъекта. Как в сказке «Алиса в стране чудес», короли и королевы остаются только картинками на игральных картах. Причина неадаптивности институтов состоит и в том, что институты фиксируют сложившийся общественный договор, консенсус общества и элит. Этот договор, консенсус, достигается часто очень дорогой ценой через гражданские войны, длительные периоды нестабильности, раздробленности. Помня, какая высокая цена была заплачена за новый консенсус, и общественный договор, общество и элиты, естественно, не торопятся его расторгать и обновлять. Это обновление чревато развалом всей системы с негарантированными результатами. Именно так произошло обрушение СССР. Необходимость обновления институтов была очевидна. Власти попытались реформировать институты сверху, внедряя гласность, демократию, рыночную экономику, отменив политическую монополию КПСС. В результате произошло расторжение прежнего общественного и элитного договора, и ситуация пошла в разнос, перестала быть управляемой сверху. Помимо общественного договора, институты фиксируют права на собственность и власть. Возникает консенсус элит, который определяет иерархию власти и собственности. Пересмотр этого старого консенсуса чреват запуском войны всех против всех, где каждая элита пытается переустановить заново иерархию власти в свою пользу. Держатели власти обычно до последнего силой защищают старый общественный договор, старые институты, потому что тем самым защищают свою власть. Революции, обозначавшие смену экономических укладов, такие как английская, французская и русская, осуществлялись путем кровавых гражданских войн. Именно потому, что старый режим не хотел менять институты, понимая, что с ними потеряет свою власть. Заложенное в институты коллективное знание несет в себе опыт прошлого, но не знает нынешних вызовов и тем более неожиданных парадоксов и вызовов прогресса. Парадигмы институтов включают те рациональные идеологические допущения, а часто ошибки и недоработки, которые считались нормой в момент создания институтов. По идее, эти основания требуют регулярного пересмотра. Но это невозможно. Институты влияют на людей не через информирование, а через социальное научение и социальную норму. Общественный договор подавляет несогласных. Обычно революции приносят диктат большинства, а не учет всех мнений. Парадигмы навязываются пропагандой, поскольку иначе они не станут частью консенсуса и не будут выполнять согласующие и организующие роли. Все это довольно сложно внедрить, затем ввести в привычку и закрепить прочными организационными формами. И в тот момент, когда все наладилось, наступают такие перемены, которые требуют пересмотра научных парадигм, существенных основ общественного договора. Основная часть современных управленческих и общественных проблем связана с неадаптивностью и инерцией институтов. Мы живем в эпоху высокого темпа перемен. Глобализация, цифровизация, научно-технический прогресс постоянно порождают новые вызовы и новые формы общественной организации. Институты не успевают и не могут, по названным выше причинам, быстро адаптироваться к этим переменам. Большинство действующих сегодня институтов сформированы в другие эпохи и в ответ на другие вызовы, нежели чем те вызовы, которые наиболее актуальны сейчас. Многие государственные институты больше соответствуют индустриальному укладу 20 века, чем актуальному сейчас постиндустриальному укладу и экономике знаний. Внешнеполитические и военные институты США соответствуют той доле в мировой экономике, которую США занимали в 20 веке, более 40%, а не той, которую занимают сейчас, менее 20%. С точки зрения элит, зачем убивать курицу, несущую золотые яйца? Институты — это невидимый механизм, производящий нужные для элит, иногда и для общества, результаты. Как говорится, работает — не улучшай. Именно поэтому законы обычно не отменяют. В рамках прецедентного права в США остается масса ссылок на всякие права шерифа, огороды и околицы, про которые современные люди не имеют ни малейшего представления. Формируется институциональный киберпанк, множество устаревших неадекватных институтов, продолжающих работать как бы сами по себе. Это несоответствие вызывает у граждан постоянное чувство диссонанса, дезориентации. Регулирование, нормы, политические лозунги как будто относятся к какой-то другой реальности, не к тому, что действительно важно сейчас. Оказалось, что большинство позднесоветских политических анекдотов и мемов рассказывают не о советской специфике, а об общих институциональных закономерностях, о неадекватности реальности и старых институтов. Достаточно заменить название, и все эти анекдоты описывают сегодняшние проблемы Европы и США. самоидентификация институтов. Проблема отставания институтов от развития экономик и технологий редко решается в управляемом режиме. Обновлению институтов способствует или революция. Война, как Первая и Вторая, мировые войны способствовали обновлению институтов в Европе. Это также возможно, когда элиты пассионарны, имеют управленческий талант, а страна управляется как корпорация. Это можно было наблюдать, например, в Японии, Южной Корее в конце 20-го, начале 21 века и сейчас в Китае и Вьетнаме. В историческом масштабе такие периоды обычно не длятся долго. В более спокойные периоды, когда перемены в экономике, технике и обществе накапливались медленно, институты могли адаптироваться постепенно, эволюционно, хотя и с отставанием. На это указывал еще Торстейн Веблен, обозревая 19 и более ранние века, когда перемены по нынешним меркам происходили не быстро. В наше же время общество сталкивается с высоким темпом перемен, причем в разных плоскостях одновременно — глобализация, технологии, экономика, мировая политика и так далее. При этом демократические институты на Западе не могут управляться твердой рукой по принципу «Берия наш рулевой». Один процесс согласований займет там столько, что даже искусственный интеллект устанет ждать. Процесс адаптации институтов в наше время происходит не эволюционно и не скачкообразно. Этот процесс можно назвать самоидентификацией институтов в новых условиях. Молодые люди от начала подросткового возраста, лет от 14 и примерно лет до 28, проходят процесс самоидентификации в качестве взрослой личности. Это процесс познания самого себя, своих мотивов, ценностей, интересов, желаний и приоритетов, своих слабых и сильных сторон. Одновременно происходит и процесс познания других людей и внешнего мира, работы и трудностей жизни, любви и разочарований, дружбы и предательства. Такая самоидентификация — это не только познание себя самого, это и нахождение своей социальной и трудовой роли. Для этого часто приходится идти на трудные компромиссы, работать над собой, бороться за интересную работу. Поиск себя продолжается практически всю жизнь. Конфуций и Лао-цзы называли это поиском пути, а Карл Густав Юнг — индивидуацией. В мастерстве писателей и сценаристов используют понятие «дуга характера». Это внутреннее развитие персонажа в ходе сюжета, под влиянием обстоятельств. Так вот, институты как живые социотехнические системы. Если они не управляются твердой рукой сверху, то проходит путь такой самоидентификации и адаптации в меняющихся обстоятельствах. Отличие самоидентификации от адаптации состоит в том, что адаптация обычно подразумевает заранее понятные рациональные действия по улучшению своего положения в новых обстоятельствах. Самоидентификация — это адаптация путем проб и ошибок. Мы можем пробовать себя в новой роли, принимать новые правила игры, а потом понимать, что такая адаптация не соответствует нашим глубинным установкам. Или наоборот, с трудом добиваться новой должности, менять профессию и открывать для себя новые возможности самореализации. Мы знаем по человеческому поведению, что люди часто лгут себе. Они повторяют какие-то идеи о себе и обществе, которые им вбили в голову родители, воспитатели или их социальный круг. И иногда только к кризису среднего возраста человек понимает, что всю жизнь занимался не тем. Так и с институтами. В них при создании закладываются определенные парадигмы, научное знание, ценности и способы действия. Они не могут взять и развернуться на 180 градусов по ситуации. Происходящая сейчас мировая война, которая, вероятно, продлится не одно десятилетие, это не только явление геополитики, но и процесс самоидентификации институтов в новых условиях. Изменений действительно накопилось много. Снизилась доля Запада в мировой экономике и резко выросла доля развивающихся стран. Произошло множество изменений в образе жизни людей, в роботизации и цифровизации экономики. В этом состоит вся трудность геополитических прогнозов в наше время. Читатели и зрители спрашивают экспертов, в чем цели и стратегия Евросоюза, например, в украинском конфликте. В чем состоит стратегия Китая во внешней политике? От понимания стратегий и целей существенно зависит весь политический анализ. Но ответить на эти вопросы невозможно, потому что сам субъект стратегии, институты управления, находятся в состоянии самоидентификации в новых условиях. Участие в горячих конфликтах ускоряет процесс самоидентификации, но не делает его простым. Это путь проб и ошибок. Институты управления — это самые сложные институты, поскольку обеспечивают синтез всех остальных и сами функционируют вследствие слаженного действия множества других институтов. В новой геополитической и технологической реальности каждый игрок ищет свою стратегию. Стратегия должна учесть риски и возможности вовне, опереться на сильные стороны внутри и суметь согласовать внутренние противоречия —